Глава четвертая. Не помню, как добиралась домой. Обрывками вспоминаю только, как, шатаясь, поднимаюсь по лестнице в квартиру, затем вхожу в спальню и падаю на кровать. Следующие два дня все мое существование сводится к череде сна, тревожного пробуждения и плача. К утру пятницы сострадание Эндрю ослабевает. Он садится на край нашей постели, такой красивый, в угольно-черном костюме и белоснежной рубашке, и поглаживает меня по волосам. «Пора выбираться из этого, малыш. Ты ошеломлена свалившимися на тебя обязанностями и, вполне естественно, пытаешься отгородиться от них». Пытаюсь возразить, но он прижимает палец к моим губам, добиваясь молчания. «Я не говорю, что ты не способна действовать. Я говорю, что ты боишься. Послушай, милая, ты не можешь прогуливать 4 дня подряд. Это не прежняя работа в рекламе, когда ты могла временами манкировать своими обязанностями». «Манкировать?» Чувствую, как волосы на голове зашевелились. Он считает должность директора по маркетингу пустячной. Но хуже того, что это место мне не удалось сохранить. Ты не представляешь, через что я прошла. Могу я позволить себе на пару дней погрузиться в горе? Эй, я всегда на твоей стороне. Просто хочу помочь вернуться в игру. Сжимаю пальцами ноющие виски. Я знаю, прости меня. Просто все 3 дня я не в себе. Эндрю встает, но я удерживаю его за край пиджака. Надо сказать ему правду. План, казавшийся мне отличным во вторник вечером, не сработал из-за того, что мама меня уволила. И теперь я пытаюсь набраться храбрости и объяснить все Эндрю. «Останься сегодня дома. Ну, пожалуйста. Мы могли бы вместе...» «Прости, малыш. У моего клиента проблемы с доставкой груза. Он освобождается из моих рук и разглаживает полу пиджака. Постараюсь освободиться пораньше». «Признайся же, немедленно!» «Подожди!» Эндрю останавливается почти у порога и бросает на меня взгляд через плечо. Сердце трепещет в груди. «Мне надо тебе кое-что сказать!» Он поворачивается и смотрит на меня в упор, так, словно привычное лицо его девушки внезапно изменилось. Наконец возвращается, усаживается на прежнее место и целует меня в макушку, словно я пустоголовая 5-летняя девчонка. «Прекрати заниматься ерундой. Прежде всего, тебе необходимо вытащить свою задницу из постели. Ты должна управлять компанией». Эндрю нежно щиплет меня за щеку, и прежде чем я успеваю открыть рот, исчезает из комнаты. Слышу хлопок закрываемой двери и падаю лицом в подушку. «Черт возьми, что же мне делать? Я не президент Боулингер Косметик и даже не директор по рекламе и маркетингу. Я безработная неудачница, перепуганная возможной реакцией на мое признание парня со статусом и положением». Я не была удивлена, когда Эндрю рассказал мне, что он родом из Даксбери, зажиточного пригорода Бостона. Он обладал всеми атрибутами богатого человека. Носил итальянскую обувь, швейцарские часы и ездил на немецкой машине. Однако от разговоров о детстве всегда уклонялся. Я знала только, что у него есть старшая сестра. У отца было небольшое дело. Мне казалось странным, что больше он ничего не рассказывал. После 3 месяцев и 2 бутылок вина Эндрю наконец вывалил на меня правду. Злой и красный от того, что вынужден признаться под моим давлением, он поведал, что отец его весьма посредственный столяр с амбициями, намного превышающими его достижения. Мать всю жизнь простояла за прилавком магазина Safeway в Даксбери. Эндрю никогда не был богатым отпрыском, но сделал все, чтобы таким казаться. Я ощутила прилив тепла и уважения к Эндрю, которого не испытывала раньше. Он не был обласканным судьбой наследником, Он всего в жизни добился сам, боролся и работал для достижения успеха. Тогда я поцеловала его в щеку и сказала, что горжусь им, а его происхождение из трудовой семьи заставляет меня любить его еще больше. Вместо улыбки на его лице отразилось презрение. Я уже знала, что Эндрю не видит ничего увлекательного в низком происхождении, а жизнь в среде богачей оставила на его сердце глубокий шрам. Внезапно меня охватывает паника. Мальчик, выросший в бедности среди представителей элиты, всю сознательную жизнь пытается окружить себя успешными и богатыми людьми, надеясь забыть о своем скромном происхождении. Интересно, может, я для него просто одна из них? Рассматриваю с дороги живописный Кейп-Код, выбранный для жизни Джейм и Шелли. Постриженные в линию кустарники, выложенные камнем тротуары, желто-оранжевые ящики для цветов. В душе поднимается волна столь несвойственной мне зависти. Они устроили для себя роскошное ложе, мягкое и уютное, в то время как моя постель жесткая и кишит клопами. Стою на каменном тротуаре и заглядываю в утопающий в бурной растительности двор дома. Мой племянник увлеченно играет в мяч, но задирает голову, как только хлопает дверца машины. «Тетечка Бет!» — бросается он ко мне. Прижимаю к себе Тревора, и мы кружимся и хохочем, пока я могу устоять на ногах. Впервые за 3 дня мое лицо освещает искренняя радость. «Что за мальчишка сделал меня счастливой?» — спрашиваю я и щекочу животик племянника. Прежде чем он успевает ответить, в патио появляется Шелли. Волосы собраны в высокий хвост почти на самой макушке. На ней, как мне кажется, джинсы Джея, подвернутые несколько раз. «Привет, сестричка!» — говорит она мне. До того, как она вышла замуж за моего брата, мы с Шелли были подругами и жили в одной комнате в колледже. Мы до сих пор с удовольствием дурачимся, называя друг друга сестричками. «Привет! Ты сегодня дома?» Она идет мне навстречу, шаркая вязаными тапочками. «Я уволилась!» Смотрю на нее во все глаза. «Не может быть! Почему?» Шелли наклоняется, чтобы вырвать сорняк. «Мы с Джейм решили, что будет лучше для детей, если один из нас останется с ними дома. После получения наследства мы не нуждаемся в деньгах». Тревор извивается, силясь освободиться, и я опускаю его на землю. «Я же мать, так разумнее». «И ты сдалась? Так просто?» «Да. К счастью, женщина, что замещала меня во время беременности, согласилась занять мое место». Обрывает с одуванчика засохшие листья и бросает на землю. «Они провели вчера собеседование, и сегодня она вышла на работу. Мне даже не придется ее натаскивать. Все сложилось просто замечательно». Ощущаю некоторую натянутость интонаций и понимаю, что не все так замечательно, как хочет уверить меня подруга. Шелли работала логопедом в клинике Сент-Фрэнсис. В реабилитационном отделении обучала взрослых, перенесших черепно-мозговую травму, не только заново говорить, но и думать, рассуждать и общаться с людьми. Она любила хвастаться, что это не только ее профессия, но и призвание. «Прости, но я не могу представить тебя сидящей дома мамашей». «Это будет здорово. Почти все мои соседки сидят с детьми. Каждое утро они собираются в парке, занимаются йогой вместе с малышами, играют в песочнице. Ты не представляешь, сколько важных вещей были лишены мои дети, пока ходили в детский сад». Оглянувшись, находит глазами Тревора, бегающего кругами, расставив руки, изображая самолет. «Может быть, эта безработная, наконец, научит говорить собственного ребенка». Шелли хихикает, но замолкает, не находя поддержки с моей стороны. «Тревор до сих пор не может произнести...» Она замолкает и смотрит на часы. «Постой, но ты ведь должна быть на работе». «Не должна. Кэтрин меня уволила». «О, Боже! Позвоню няне». К счастью для нас, у Меган Уэтерби гипотенузы в нашем дружеском треугольнике было хобби торговать недвижимостью, без особой, кстати, заметить, надежды продать дом. И, к счастью для Меган, она была почти помолвлена с защитником Чикаго Буллс Джимми Нортрупом, считавшим комиссионные агента вещью необязательной. Посему, когда мы с Шелли позвонили ей по дороге в кафе «Френч Пресс», она уже была там, словно предчувствовала кризис. «Френч Пресс» стала нашим любимым из всех безалкогольных кафе в округе. Классное и очень уютное местечко, всегда заполненное желающими поболтать, что обеспечивало иммунитет от подслушивания. Теплый сентябрьский день манил на улицу, где за кованым столиком и расположилась Меган, одетая в черные леггинсы и свитер с глубоким вырезом, облегающие, по ее собственному утверждению, классные сиськи. Ее бледные голубые глаза подчеркнуты серыми тенями в стиле «смоки айс» и, кажется, тремя слоями туши. Светлые волосы, перехваченные серебристой заколкой, на щеках угадываются розовые румяна. Меган, с одной стороны, напоминает девушку по вызову, с другой — в высшей степени женственную молодую даму. Сочетание, которое, по-видимому, мужчины считают идеальным. Увлеченно разглядывающая нечто на экране айпада, она даже не замечает, что мы подходим к ее столику. Удерживаю Шелли за локоть. «Не будем мешать. Смотри, она же работает». Шелли качает головой. Делает вид. Заставляет меня подойти ближе и тычет пальцем в экран компьютера. «Смотри». «А, вот и вы», — говорит Меган, и убирает со стула очки от солнца, чтобы на них не уселась Шелли. «Только представьте, мы со своими маффинами и латте устраиваемся рядом с Меган», и она пускается в повествование о последнем скандале Анджелины и Брэда и диковинной вечеринке по поводу дня рождения Сури. Затем она переключается на Джимми. «Ред Лобстер. Представляете?» Примечание. «Ред Лобстер» — сеть ресторанов, предлагающих блюда из морепродуктов. Конец примечания. «На мне утягивающее платье от Эрве Леже, едва прикрывающее задницу, а он ведет меня в это «Ред чертов Лобстер». Думаю, у каждой должна быть такая безумная, самоуверенная подруга, которая одновременно подавляет и заряжает энергией. Подруга, чьи грубые оценки способны довести до истерики, заставляя при этом озираться с опаской, что вас кто-нибудь услышит. Меган именно такая подруга. Мы познакомились с ней 2 года назад, через младшую сестру Шелли, Патти. Патти и Меган жили в одной комнате в Далласе, когда учились в школе стюардесс American Airlines. Но во время одного из последних занятий Меган не смогла достать сумку с багажной полки над сиденьем. Ее руки оказались коротки для такой работы. Сейчас Меган буквально одержима идеей исправить этот дефект. Убитая горем, она сбежала в Чикаго с целью стать риэлтором, и во время первой же сделки встретила Джимми. «Не буду врать, я обожаю бисквиты в Red Lobster, но все же...» Наконец Шелли не выдерживает и прерывает подругу. «Меган, я же говорила тебе, Брэд нужна помощь». Меган демонстративно отодвигает айпад и кладет руки на стол. «Ладно, я слушаю. Что за проблема, Чика?» «Я еще не все сказала о Меган. Она прекрасно умеет слушать. Если судить по сосредоточенному взгляду и сложенным на столе рукам, Меган предоставляет мне слово. Спешу воспользоваться возможностью и подробно рассказываю о выходке моей мамы, решивший окончательно испортить мне жизнь. Вот так. Ни работы, ни денег, только 10 жизненных целей, которые необходимо достичь за следующий год. «Да, дело дрянь», — резюмирует Меган. «Скажи этому адвокату, чтобы убирался к черту». Она вытягивает лист из моих рук. «Родить ребенка, завести собаку, купить лошадь». Поднимает очки Шанель и смотрит на меня в упор. «О чем только думала твоя мать? Ты собираешься замуж за фермера Мака?» Не могу не улыбнуться в ответ. Меган эгоистична до крайности, но в нужный момент всегда способна рассмешить хорошей шуткой, и я не променяю подругу и на дюжину таких, как мать Тереза. «Да, и Эндрю совсем не похож на фермера Мака, если ты заметила», — говорит Шелли, высыпая в кофе второй пакетик сахара. «Что он обо всем этом думает? Он готов? Подарит тебе ребенка?» «А лошадь купит?» — добавляет Меган и пронзительно смеется. «Он все сделает!» С интересом рассматриваю ложку. «Я уверена в нем!» В глазах Меган пляшут чертики. «Извини, но не представляю, куда ты денешь лошадь в городской квартире. В доме разрешают держать животных?» «Смотрю, тебе очень весело, Мэг!» Опять тру виски. Мне начинает казаться, что мама была не в себе. Какая 14-летняя девчонка не хочет иметь лошадку? Или стать учительницей, родить детей, жить в красивом доме? Шелли многозначительно поднимает указательный палец. «Давайте-ка еще раз прочитаем весь список». Передаю ей листок, и она начинает быстро бормотать себе под нос. «Сохранить дружбу с Кэрри Ньюсом, влюбиться, сохранить хорошие отношения с папой». Поднимает глаза. «Это же проще простого». Мои глаза становятся круглыми. «Папа умер, Шелли». «Значит, она хочет, чтобы ты о нем помнила. Сходи на кладбище, посади цветочки. Смотри, 17-й пункт ты уже выполнила, влюбилась. Ты влюблена в Эндрю, правильно?» Киваю, но внутри почему-то холодеет. Честно говоря, я уже и не вспомню, когда мы произносили фразу «Я тебя люблю». Впрочем, это естественно. Это само собой разумеется, когда вы вместе 4 года. «Отправляйся в офис мистера Мидера и сообщи ему. А вечером найди в Фейсбуке Кэрри Ньюсом и напиши ей что-нибудь. Вот вы опять друзья». «Бинго! Еще одно очко!» Дыхание мое сбивается. Я не разговаривала с Кэрри с тех пор, когда она, обидевшись, ушла из моего дома 18 лет назад. «А номер 12?» «Помогать бедным». «По-моему, это просто. Пожертвую что-нибудь в ЮНИСЕФ». С надеждой смотрю на подруг. «Что скажете?» «Молодец!» — восклицает Меган. «Ты кончишь быстрее, чем сексуально озабоченный подросток». «Но этот чертов ребенок!» Тру переносицу. «И еще преподавательская работа. Клянусь, ноги моей больше не будет в классе». Меган сжимает свое запястье и тянет. Считает, что это сделает руки длиннее. Ее привычка время от времени тянуть себя за руки очень раздражает. «Забудь о работе учителя!» «Устройся куда-нибудь на подмену на несколько дней или пару недель, и вуаля! Еще одно очко в твою пользу!» Погружаюсь в размышления. «На подмену?» «Мама не упоминала, что я должна обязательно работать в штате». Постепенно мои губы растягиваются в улыбку. «Отлично, девочки! В понедельник с меня мартини, когда получу конверт, или даже парочку от мистера Мидера».